Глава 10. Следующие сутки я провела в долгожданном спокойствии. Руслан хорошо кушал и спал. Азбека была права. Горный воздух действует удивительно исцеляюще на людей. Я и сама, казалось, отстранилась от своих нервяков. Ароматы горных трав, изумрудная зелень, тишина, умиротворение и покой. В голове снова и снова крутились слова Азбеки. «Козыри. Она и правда думает, что я не просто карта, шестерка в этой партии, а даже имею возможность играть сама». Внутри невольно переворачиваются и смешиваются десятки оттенков чувств. Этот дом — чистое воплощение и моей мечты. То, как мастерски здесь сделан сад, как удивительным образом он вплетен в первозданную природу, обескураживает. Я жадно впитывала эту красоту, пользовалась каждой секундочкой наедине. Сегодняшнее раннее утро не было исключением. Я уже приноровилась с Русом просыпаться ни свет ни заря. И то, что он сейчас спал, было одновременно неожиданно обескураживающе и освобождающе несколько десятков драгоценных минут для самой себя. Налила себе ароматный кофе, вышла на улицу прямо босиком. Росинки на тонких стеблях газона щекотали пятки. Природа была напитана исцеляющей влагой. Прикрыла глаза и блаженно вдохнула. «Опять не спишь, когда должна», — услышала рядом голос Рамазана и вздрогнула. Резко запахнула пеньюар. Опять же, ничего неприличного, а все равно неудобно. Он совсем не сонный, свежий-свежий, словно бы только из спа. «Здесь не хочется упускать рассвет», — честно призналась. «Удивительное место». Он кивнул, слегка улыбнувшись. «Дом реально поставлен на местности так, чтобы каждое время суток напитывало его своей красотой. Видно, что хозяин любит каждый его уголок». И снова искренне. Я не могла скрыть восхищение перед тем, как же основательный этот мужчина. Серьезный, важный, всегда докапывающийся до истины. Подошел к тому, что называется «своя крепость». Да, это была его крепость. И моя башня. Как у Рапунцель. Только вот коса не такая длинная, чтобы по ней спуститься вниз. «Как тебе сад?» «Безупречен. Работа дизайнера на 5+. «Ты ведь тоже отучилась на ландшафтника. Не хочешь что-то улучшить?» «Еще не совсем отучилась. Впереди еще экзамены. Нужно нарисовать 3 плана проекта. 2 с нуля по вводным, 1 в рамках имеющегося сада». «Возьми мой сад как дипломную. Я хочу клумбу роз перед моим кабинетом, как в Москве ты сделала». Опять он так смотрит и так говорит, что я теряюсь. Опять гладит словами и действиями. «Только вот это все усыпление бдительности». «Стратегия хищника». Он сам мне объяснял. «Нельзя забывать, что есть почти жена. А еще его шантаж, угрозы и откровенное унижение. Разве предложить женщине быть любовницей? Это не унизительно. Думаю, скоро здесь появится своя женская рука, которая придумает, что посадить на клумбе перед кабинетом своего мужа». Рамазан пожал плечами. «Анна, Азбека говорила мне, что она хочет брать тебя в город время от времени, проветриваться. Магазины, кафе. Здесь жизнь ушла далеко вперед. Много туристов, много красивых мест. Я не против. Меня все уважают и боятся. Здесь тебе быть безопасно». Он сделал ударение на слово «здесь». «Но я надеюсь и на твое благоразумие, раздаю определенную свободу». «Я не сбегу, Рамазан», — усмехнулась печально. «Ты повесил на меня оковы похлеще самых толстых цепей. Можешь быть спокоен. Иногда выходить отсюда было бы неплохо, наверное. Правда, пока понятия не имею, как это будет. Все наверняка будут тыкать в меня пальцем и смеяться». «В тебя?» — усмехнулся Рамазан. «Поверь мне, точно нет». Посмотрел на часы, словно бы вспомнил о чем-то. «Последняя просьба. Я бы хотел, чтобы на людях ты одевалась скромнее и более закрыто. Мы в республике. Думаю, тебе нет смысла снова все объяснять, как когда мы приехали сюда в первый раз. И ты пыталась доказать мне, что короткая юбка по твоему выбору — это твоя свобода». Пожалуй, тогда это и правда было по-юношески максималистски и слишком принципиально с моей стороны. Сейчас? Сейчас мне самой хочется избегать этих взглядов и провокаций. Хватило с лихвой. До сих пор разгребаю. Он ушел, а я выдохнула, что это, пожалуй, наша первая встреча тет-а-тет после расставания, которая не закончилась скандалом. Посмотрим, что будет дальше. Вернулась к Русу в прекрасном расположении духа. Поигрались, посмеялись, снова поели и заснули. Много ли надо малышу? Я только уложила Руса и вышла в сад поланчевать, как вдруг осеклась. На крыльце стояла Хадижа, и по ее выражению лица, когда она меня увидела, я сразу поняла, что пришла она ко мне».